Она снова стелила постель. Но на этот раз все было в порядке. Это была другая постель, в другой комнате, в другом городе. И что важно, это была постель, в которой она никогда не спала и спать не будет. Прошел месяц с тех пор, как она покинула дом, находившийся в 800 милях отсюда, и она чувствовала себя гораздо лучше. Теперь самой серьезной ее проблемой оставалась поясница, но даже здесь произошло улучшение, это она чувствовала. Иногда боль в пояснице и почках сильно давала себя знать, ничего не скажешь. Но это была ее 18-я комната за день. А когда она только начинала работать в Уайтстоуне, то едва не теряла сознание после дюжины и была не в силах убрать больше 14. Ей приходилось просить помощи у Пам. Рози обнаружила, что 4 недели могут сильно изменить взгляды человека, особенно если эти 4 недели ее не бьют по почкам или животу. Все же на сегодня достаточно, можно заканчивать. Она подошла к двери, выглянула в коридор, посмотрела в обе стороны и не увидела ничего, кроме пары каталок, оставшихся от завтрака. Каталка Пам стояла у шикарного номера озера Мичиган в конце коридора, а ее собственная здесь, перед 624-м. Рози подняла стопку свежих махровых салфеток, сложенных на краю каталки, под которыми лежал банан. Она взяла его, подошла к окну 624-го, уселась там на слишком уж мягкое кресло. Очистила кончик банана и начала медленно есть, глядя на озеро, мерцавшее серой матовой поверхностью под моросящим дождем тихого майского полудня. Ее сердце и разум были заполнены простым, но чудесным чувством – благодарностью. Жизнь ее пока еще не устроилась, но была лучше, чем она могла себе представить в тот апрельский день, когда стояла на крыльце дочерей и сестер, глядя на коробку домофона и запаянную замочную скважину. В тот момент она не видела в будущем ничего, кроме горя, тьмы и безнадежности. Сейчас у нее болели почки, болели ноги, и она твердо знала, что не хочет провести остаток жизни в качестве внештатной горничной в отеле Уайтстоун, но банан был вкусным, а кресло под ней восхитительным. В этот момент она не поменялась бы местами ни с кем. За недели, прошедшие с тех пор, как она оставила Нормана, Рози с упоением открыла для себя маленькие удовольствия – почитать полчаса перед сном, поболтать с какой-нибудь женщиной про кино или телепрограмму, пока они вместе моют посуду после ужина, или посидеть 5 минут просто так и съесть банан. Еще было приятно знать, что будет дальше, и быть уверенной, что не случится ничего неожиданного и неприятного. Знать, например, что осталось убрать всего 2 комнаты, а потом они с Пам спустятся на служебном лифте и выйдут из отеля через заднюю дверь. По дороге к автобусной остановке теперь она уже легко различала автобусы оранжевой, красной и голубой линий. Они, скорее всего, заглянут в горячую чашку и выпьют кофе. Все так просто. Простые удовольствия. Мир, вообще-то говоря, очень неплох. Кажется, она знала это, когда была ребенком, но потом забыла. Теперь она постигала все заново, и это была радостная учеба. У нее не было всего, чего она хотела, а хотелось ей немногого, но на сегодняшний день она имела достаточно. С остальным можно подождать, пока она не переедет из дочерей и сестер, но у нее было предчувствие, что это случится скоро, быть может, в следующий же раз, когда освободится комната из списка Анны. Тень упала на дверной проем. Прежде чем она успела хотя бы подумать, куда ей спрятать недоеденную половинку банана, не говоря уже о том, чтобы подняться на ноги, Пам просунула голову в номер. «Ку-ку, крошка!» — сказала она и захихикала, когда Рози вздрогнула. «Никогда больше так не делай, Пами! У меня чуть инфаркт не случился от испуга!» «Ну, тебя никто не уволит за то, что ты присела и ешь банан!» — успокоила ее Пам. «Поглядела бы ты, что порой творится в этом отеле! Что у тебя осталось? 20-й и 22-й? Да. Хочешь, помогу? Да нет, ты вовсе не обязана. Мне не трудно, сказала Пам. Правда, вдвоем мы справимся за 15 минут. Что скажешь? Скажу спасибо, благодарно ответила Рози. И я угощу тебя в горячей чашке после работы. И пирогом, и кофе, если хочешь. Пам ухмыльнулась. Если у них есть тот шоколадный крем, то хочу, можешь не сомневаться. Хорошие деньки. 4 недели хороших денечков. Какое счастье! Той ночью, лежа на своей кровати, закинув руки за голову, она глядела в темноту и слушала, как пришедшая вчера вечером новенькая за 2 или 3 кровати слева тихо всхлипывает. Рози думала, что дни эти в основном хороши тем, что в них не было Нормана. Однако она чувствовала, что скоро ей понадобится нечто большее, чем его отсутствие, чтобы жить нормальной, радостной жизнью. «Но еще не время», — подумала она и закрыла глаза. «Пока того, что у меня есть, достаточно. Эти простые будни — работа, еда, сон и... никакого Нормана Дэниэльса». Она начала уплывать куда-то, отрываясь от окружающей реальности. И снова в ее мозгу Кэрол Кинг запела колыбельную, под которую она засыпала в детстве. «Я действительно Рози. И я Рози настоящая. Вы уж мне поверьте. Я та еще штучка». Потом стемнело, и наступила безмятежная ночь, какие выдавались все чаще. Без всяких дурных сновидений.